Глава 14. В это время до тетрарха Ирода дошли слухи об Иисусе. Он сказал своим придворным: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, вот откуда у него сила творить чудеса». Этот самый Ирод схватил Иоанна, заковал в цепи и бросил в тюрьму из-за Иродиады, бывшей жены своего брата Филиппа, потому что Иоанн говорил ему: «Нельзя тебе жить с нею». Ирод бы его убил, но боялся народа, который считал Иоанна пророком. В день рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед гостями и так понравилась Ироду, что он клятвенно обещал ей дать все, что она попросит. Она, наученная матерью, говорит: «Дай мне сейчас же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но из-за клятвы, данной перед гостями, приказал исполнить ее просьбу и послал палача, который обезглавил Иоанна в тюрьме. Принесли на блюде голову и отдали девочке, а та отнесла матери. Ученики Иоанна пришли, забрали тело и похоронили, а потом пошли и сообщили об этом Иисусу. Иисус, узнав это, отправился оттуда один на лодке в пустынное место. Но люди об этом узнали, вышли из своих городов и двинулись за ним пешком. Иисус, выйдя на берег, увидел большую толпу. Ему стало жалко их, и он исцелил тех, кто был болен. Когда наступил вечер, подошли к нему ученики. «Место здесь пустынное», — сказали они, — «а время уже позднее. Отпусти народ, пусть сходят в окрестные селения и купят себе поесть». «Им незачем уходить», — ответил Иисус. «Накормите их вы». «У нас ничего здесь нет, только 5 хлебов и 2 рыбы», — говорят они ему. «Принесите мне их сюда», — сказал он. Иисус велел людям рассесться на траве, взял 5 хлебов и 2 рыбы и, подняв глаза к небесам, произнес молитву благодарения, разломил и дал хлеб ученикам, а ученики — народу. Все ели, насытились и еще набрали 12 полных корзин оставшихся кусков. А едоков было 5000 человек, не считая женщин и детей. Сразу после этого он велел ученикам сесть в лодку и плыть на другой берег, не дожидаясь, пока он отпустит народ. Расставшись с народом, он поднялся на гору, чтобы помолиться в одиночестве. Когда наступил вечер, он был там один. А лодка была уже на расстоянии многих стадий от берега, она боролась с волнами, потому что ветер был встречный. На рассвете Иисус направился к ним. Он шел по морю. Когда ученики увидели, что он идет по морю, они перепугались. «Это призрак!» — закричали они в страхе. «Успокойтесь, это я! Не бойтесь!» Тотчас заговорил с ними Иисус. Тогда Петр сказал ему: «Господь, если это ты, вели мне пойти к тебе по воде». «Иди», — сказал он. Петр вышел из лодки и пошел по воде, направляясь к Иисусу, но, увидев, как силен ветер, испугался и стал тонуть. «Спаси меня, Господь!» — закричал он. Иисус сразу протянул руку и, подхватив его, сказал: «Маловер, зачем ты усомнился?» Когда они вошли в лодку, ветер стих. Ученики в лодке склонились ниц перед Иисусом. «Ты воистину Сын Бога!» — сказали они. Переплыв море, они вышли на берег в Генесарете. Узнав его, местные жители дали знать об этом всей округе и понесли к нему всех больных. Они просили его разрешить им хотя бы прикоснуться к краю одежды, и все те, кто прикасались, выздоравливали.